На него уже многие жаловались, как об стенку горох. У него покровители на самом верху, а они его всегда прикроют. Я отряхнулся и, потирая скулу, снова уселся на стул. Я понимал, что со мной играли, что передо мной разыгрывали спектакль, что мне просто давили на психику. На милицейском языке это называется пресс. Но мне все равно было страшно. Неужели Наталья в своих категоричных суждениях о милиции все же была права? — Чай будешь? — спросил заметно подобревший майор. — Буду, — согласно кивнул я. — Нет, меня не мучила жажда. Я не хотел пить. Мне просто требовалась пауза. Она была необходима мне для того, чтобы снова взять себя в руки. После знакомства с Петей во мне все бурлило и клокотало, и дабы эмоции не захлестывали разум, нужно было на что-нибудь отвлечься, а чаепитие подходило для этого как нельзя кстати. Хорошо, что меня сначала спросили не о священнике, а о девчонке, рассудил я, наблюдая, как Ланько заваривает кипяток. Насчет Серафимы я действительно ничего не знал, и благодаря этому мое недоумение выглядело правдивым и искренним, ведь мне не пришлось его изображать. А если бы речь сразу зашла об отце Агафонии, трудно сказать, получилось бы у меня выдать его таким. Чайник вскипел. Следователь поставил передо мной дымящуюся чашку и уселся напротив. Я принялся сосредоточенно помешивать в ней ложечкой. Я делал это для того, чтобы не смотреть майору в глаза. Уж слишком они казались проницательными. — Ну, так где же девчонка? — опять спросил он, но уже без прежнего напора. — Я же сказал, что не знаю, — ответил я. — Ума не приложу. Почему вы решили приписать ее исчезновение мне? Чем я навлек на себя такое подозрение? — Ну ладно, ладно, — миролюбиво похлопал меня по плечу Ланько. — Не хочешь про девчонку? Давай про другое. Я поднес чашку к губам и сделал глоток. — Где Агафоний? — Кхе-кхе-кхе, — старательно поперхнулся я и, наклонившись к самому полу, спросил. — Я что, и его похитил? — Хватит валять дурака, — мягко отчеканил майор. — Я знаю, что позавчера он был у вас. — А разве я это отрицаю? — выставил глаза я. — Я это нисколько не отрицаю. — Да, позавчера он к нам заходил, это было вечером. Я даже более скажу, это я его пригласил. — Зачем? — Затем, что у Натальи совсем расшатались нервы. Ее нужно было как-то успокоить, а отец Агафонии это делать умеет. — Ну и как? — Успокоил? Я пожал плечами. — Вроде да. Во всяком случае, вчера и сегодня истерик не было. И как же он ее успокаивал? Так же, как все остальные попы, читал проповедь о том, что все, что происходит, угодно Богу, что если он забрал кого к себе, значит, так нужно... Говорил о смирении, терпении, силе веры и все такое прочее. Произнося эту тираду, я намеренно растягивал слова, выдавливал их точно зубную пасту из опустевшего тюбика, чтобы она не производила впечатления заученной, ведь на самом деле она таковой и была. Я продумал ее загодя, так же, как и ответы на другие, касающиеся визита священника, вопросы. — Что ж, говорить правду, я вижу, ты не хочешь. С картинной озабоченностью вздохнул Ланько, но агрессия в его голосе уже не чувствовалась. Без Петра тут, наверное, не обойтись. Он встал и направился к двери, но, подойдя к ней, остановился и повернулся ко мне. — Последний раз спрашиваю, где Агафоний? — Не знаю, — твердо произнес я. Майор пронзил меня своим взглядом. Я, не мигая, смотрел на него. Ланько еще немного постоял, затем вернулся за стол, выключил лампу и впал в задумчивость. Потом вдруг очнулся и спросил: А зачем ты вчера приходил к храму? — Хотел поблагодарить. Быстро нашелся я. У меня внутри все похолодело. Как он мог об этом узнать? Ведь меня там видели только две старые клюшки. Или у него полгорода состоит в информаторах? А если ему известно и о моем тайном проникновении в церковь? Но мое беспокойство оказалось напрасным. Следующий вопрос майора относился к событиям позавчерашнего дня. Значит, о моем пребывании в святой обители он ничего не знал. Во сколько Агафоний от вас ушел? Часов в 10:11, сделав вид, что напрягаю память, ответил я. Уже темно было. Он не говорил, куда собирается потом пойти? Нет. Может, давал понять? Вспомни хорошенько. Любое слово, любой намек. Нет, — помотал головой я. Наш разговор касался только Натальи. Он говорил что-нибудь про Серафиму? Нет. Ланько надул щеки, попыхтел и задумчиво забарабанил пальцами по столу. Казалось, его мысли унеслись куда-то далеко-далеко. Я сидел, не шевелясь, и терпеливо ждал, когда они вернутся обратно. Глаза следователя снова воззрились на меня примерно через минуту. — Кто, кроме папа, заходил к вам в последнюю неделю? — Только брат Натальи. — Никодим? — Угу. — Что ему было нужно? Я пожал плечами. Я их разговоры не подслушивал, но, по впечатлению, он приходил просить деньги. — Значит, окромя него больше никого не было? — Никого, — подтвердил я и на всякий случай уточнил. — Я имею в виду в мое присутствие. — А кто вам в последнее время звонил? — По-моему, никто. При мне, во всяком случае, телефонных звонков не раздавалось. Майор снова погрузился в раздумья. Я краешком глаза наблюдал за ним и по смыслу его вопросов пытался уяснить линию его умозаключений, но нащупать ее так и не смог. Мне все больше казалось, что Ланько блуждает в потемках. То, как он со мной себя вел, недвусмысленно свидетельствовало, что он не знал, где конкретно искать. Мне очень хотелось ему помочь. Меня буквально распирало поделиться с ним подозрениями касательно Никодима, но боязнь в очередной раз попасть в просак ставила этому желанию крепкий заслон. Я понимал, что если снова ошибусь, это прежде всего обернется против меня. Наталья вряд ли простит мне то, что я оклеветал ее брата. Моя новая версия нуждалась в проверке. Как ее проверить, я уже знал. В общих чертах, но знал. Нужно было только продумать детали. Промурыжив меня еще с полчаса, следователь, наконец, отпустил меня домой. — Если вдруг что-нибудь узнаешь, тут же звони мне, понял? — проговорил он на прощание. — Что-то я вас не пойму, — окончательно расхрабрился я. — То убийцу во мне видите, то во внештатные сотрудники вербуете. Ответом мне стало снисходительное молчание. Глава 33. Вести меня обратно из милиции, конечно, никто не собирался, поэтому топать домой мне пришлось на своих двоих. Мой путь лежал через улицу, на которой проживала бабка Евдокия. Проходя мимо ее опустевшего дома, который пока еще не успели заколотить досками, что делается всегда, если умирает его последний жилец, я обратил внимание, что возле него кто-то копошится. Я спрятался за дерево и замер. Незнакомец чувствовал себя неуютно. Он явно таился. Его глаза воровато озирались по сторонам. Одет он был по-мужски. Свитер, трико, высокие ботинки. Но очертания фигуры выдавали в нем женщину. Ее осанка, посаженность плеч, спутанные космы волос заставили меня обомлеть. Зинка! «Вот ты мне, голубушка, и попалась», — подумал я. «Теперь не убежишь. Теперь я от тебя все узнаю, не отвертишься». Я притаился и стал наблюдать. Зинка подергала дверь, подошла к окну, приоткрыла ставни и стала вглядываться внутрь. Убедившись, что в доме никого нет, она обернулась и принялась шарить глазами по земле, пока не заметила то, что ей было нужно. Приблизившись к забору, она подняла какой-то грязный ржавый предмет. Это был металлический скребок. Бросив взгляд на улицу, она вернулась к двери, всунула скребок в проемную щель и стала раскачивать его из стороны в сторону, видимо, пытаясь таким образом взломать замок. Я выскользнул из-за дерева, подкрался к калитке, резко ее распахнул и в три прыжка очутился возле крыльца. Зинка вздрогнула, вскрикнула и выронила свой инструмент. И тут я увидел, что это никакая не Зинка, а просто очень похожая на нее особа. Издали их различие было незаметно, но вблизи оно не могло не бросаться в глаза. Менее широкий нос, более заостренный подбородок, иной изгиб бровей. Меня осенила догадка. Сестра-близнец. Евдокия о ней как-то упоминала. Как же я мог об этом забыть? Так вот, кто пялился на меня из-за развалин Зинкиной хибары несколько дней назад. «Попалась!» — грозно констатировал я. «Чего попалась?» — испуганно съежилась она. «Я к Евдокии Ивановне пришла». «Как будто ты не знаешь, что она умерла». «Как умерла? Да вы что? Господи, какое горе!» Фальшь в ее причитаниях была настолько очевидна, что я поморщился. «Ты дурочку из себя не строй! Что тебе здесь надо? Отвечай! Я же сказала, я к Евдокии Ивановне пришла!» «Я видел, как ты взламывала дверь», — кивнул на скребок я. «Будем вызывать милицию?» — Зачем милицию, господин хороший? За что? — Тогда говори правду. — Ты кто? — Меня Ритой зовут. — Ты Зинкина сестра? — Да. Я задумчиво поджал губы. Из этой ситуации можно извлечь определенную пользу. Не исключено, что эта особа о чем-то осведомлена. — Вот что, Рита, — решительно произнес я. Сейчас я задам тебе несколько вопросов. От того, насколько искренне ты мне на них ответишь, будет зависеть, сдам я тебя куда следует или отпущу на все четыре стороны. Моя пленница послушно закивала головой. — Насколько я знаю, ты проживаешь не здесь, — начал я. — Не здесь, — подтвердила Рита. — Я в Малышевке живу. Это 250 километров отсюда. — Зачем же ты сюда приехала? Зинкина сестра зашморгала носом. — Вы мне все равно не поверите, господин хороший.